а он еще и должен был благодарить их за содеянное ими преступление. Константин, несмотря на трагические обстоятельства, также поздравил своего брата с восшествием на престол. Поочередно сенаторы, высокопоставленные чины, придворные, всевозможные вельможи, военачальники, члены императорской фамилии приносят присягу верности новому монарху. Он не верил никому из тех, кто выражал ему сейчас свою преданность, но со своей стороны не подавал никому ни малейшего намека на укор. Даже его мать, императрица Мария Федоровна, склонилась перед ним. Она, согласно традиции, не могла это проигнорировать тем, кто был косвенно причастен к смерти ее супруга. Время от времени она навещала комнату, где находился покойный царь. Павел был уже уложен в гроб. Несмотря на румяна, темно-синие пятна, следы удушья на шее и лице проступали наружу, свидетельствуя о произведенном насилии. Его треуголка была плотно надвинута на голову, чтобы скрыть следы ранения на левом глазу и виске. Внешне все было спокойно и чинно, как и в обычные дни. Небо, вчера еще серое и мутное, стало проясняться. Весеннее солнце пробилось сквозь туман над городом, который радостно реагировал на потепление. Не являлось ли это признаками наступления оттепели? Апреля в 10 часов утра полки были собраны на привычный вахт-парад, учрежденный еще при жизни Павла I. На этот раз его принимал новый император Александр I. Он был в сопровождении Палина, Бенингсена, братьев Зубовых. Но если участники триумфа нового императора афишировали свою надменность победителей, то его величество, как замечалось в обществе, проявлял больше свою скрытость и озабоченность. В действительности, угрызение совести, которое мучило Александра, было для него уже неизлечимо. Только время могло приглушить эту боль. И еще. Проблемы отцеубийства и цареубийства так и не найдут в его душе ответа на вопрос, является ли любовь к России выше сыновней любви. И тем не менее, внезапность события не помешала ему спешно уделить внимание внешней политике. Даже занимаясь хлопотами, связанными с траурной панихидой своего отца, прах которого был выставлен в гробу, он ни на минуту не должен был забывать о предотвращении британской угрозы. О дне премьеры Александра на вахт-параде полковник Саблуков, офицер кавалергарда, который принимал участие в традиционном параде, писал в своих воспоминаниях: «Смотр проходил рутинно. Под конец вахт-парада мы узнали, что только что был подписан мир с Англией и что курьер отбыл в Лондон с договором». Вывешенные на улицах объявления извещали жителей Санкт-Петербурга о кончине императора Павла I в результате апоплексического удара и восшествии на престол императора Александра I. Это сообщение вызвало во всей стране выражение святотатственного ликования. На выходе из церквей незнакомые люди обнимались друг с другом, благословляли имя того, кто вернет Россию русским. Согласно новости, которая распространяется по столице, пишет тот же Саблуков, в жизни появляются прически а-ля Титус и исчезают хвосты, отрезают завитки, укорачивают панталоны, улицы заполняются людьми, которые носят головные уборы круглой формы, сапоги с отворотами. Кучера носятся с привычным им аллюром и криком, как в былые времена. Другой его современник, немецкий писатель Август фон Коцебу, который только что приехал в Санкт-Петербург, Так описал в своих воспоминаниях лучащуюся атмосферу города накануне убийства Павла.